Я могу понять, как недовольны. Записывается. Говорите. Здравствуйте, Сибирь Консалтинг Групп. Я зовут Шимшан Владимир Васильевич, работаю в Березовском Энзайм. Разговор записывается. Людмила Аркадьевна, это вы? Это мы. А какие ваши доказательства, что вы работаете в интересах кого-то? У вас имеется задолженность в Энзайм 31 000. Вы вопрос слышали? 37 рублей вот за пенсию. 171 день по срочку. Почему вы не оплачиваете? А вы игнорируете мои вопросы намеренно? Нет, я позвоню вам оплачивать. Чего вы позвоните? Говорите громче или в трубку, или как-то разборчивей. Почему вы не оплачиваете? Вы вопросы мои игнорируете. Почему? Вы игнорируете мой вопрос? Да я первая задала вам вопрос. Вы его проигнорировали. И что? И все. И что, что вы первый вопрос задали? Ну, если вы игнорируете мои вопросы, тогда я игнорирую ваши. То есть вы не собираетесь, да, разговаривать с тобой? Ну, если вы не хотите отвечать на мои вопросы, то я на ваши тоже не буду повторять. Вы постоянно себя некорректно ведете себя. А в чем некорректность моя заключается? Я не знаю. Почему вы тогда утверждаете, что я некорректно себя веду, если вы не знаете, в чем некорректность? Ну, а вы считаете себя корректно ведете? А в чем некорректность-то сейчас у нас с вами произошла? Вы не отвечаете на вопрос. Так вы тоже не отвечаете, получается, вы тоже некорректно себя ведете? Я корректно себя веду. Ну и я корректно себя веду. Когда оплата от вас? Какие ваши доказательства, что вы являетесь представителем кредитора? В личном кабинете у вас уведомление. Не является способом уведомления. С каких это пор? С тех пор, как появился 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. Угу. Что там? Да, почитайте, там очень много любопытного для вас будет. Так я читал его. И как впечатление? Так я читал, то вам нужно его перечитать. Зачем? Впечатление? Да никак, в общем. А, понятно. Так чего вы взяли, что не является? Потому что мы с кредитором не заключали соглашение о том, что меня можно уведомлять каким-то иным способом, помимо тех, что представлено в 230-м федеральном законе. Да. Именно а поэтому. Вы договоры читали, если не ошибаюсь. Очень внимательно читали. Перечитать 16-й пункт договора в личном кабинете. Угу. Выгрузить. Как он звучит? А вы как он звучит? Работаете? Так вы прочитайте, вы должны так заходить как он звучит-то? В личный кабинет. Я не могу вам точно сказать. А зачем вы к нему апеллируете, если вы не знаете, о чем он? Так я вам говорю, что вы прочитали. Так а вы сами читали? 16-й пункт. Конечно. И что там в 16-м пункте? Указано, как вас уведомили. Нет, вы заблуждаетесь. Сейчас я вам расскажу, что в 16-м пункте написаны способы информирования. Способы информирования и способы уведомления при передаче иному лицу – это разные вещи юридически, абсолютно разные. Это одно и то же. Нет, ни в коем случае. Что, Людмила Аркадьевна, давайте вернемся к просрочке, почему давайте вы не оплачиваете? Давайте вернемся к просрочке. Какие ваши доказательства, что вы представитель кредитора? Вы, Людмила Аркадьевна, не будете, да, отвечать на вопрос, почему вы не оплачиваете? Ну, пока вы не предоставили доказательств, нет, не буду. Ну, хорошо, я вас понял. Угу, будем тогда стараться вас замотивировать на оплату, предоставить доказательства. Старайтесь. Требования организации оплатить просроченную задолженность вам сегодня. От третьих лиц игнорирую все требования. 440 рублей. То есть требования выполнять отказываетесь. Я правильно? Не получала требования от кредитора, требования третьих лиц, конечно, игнорирую. Хорошо, тогда я вынужден зафиксировать отказ от оплаты. А нет, как же так? Как я буду жить с отказом от оплаты? Не... Разговор записывается. Да. Здравствуйте. Слушаю вас. Сибирь Консалтинг Групп, Марина Вячеславовна Мороз, ведется запись разговора, звонок в отношении Line Time. Пригласите к телефону Гульмиру Сейфулаевну. Я слушаю. Это вы, Гульмира Сейфулаевна, верно? Это мы. Дату рождения для идентификации назовите, пожалуйста, на дополнительный контакт отвечает. Нет, не назову. Почему не назовете, если это вы? Потому что мне о вашей компании ничего не известно, и разглашать вам свои персональные данные я не намерена. Ну, если бы все так просто было, вам бы не звонили, правда? Нет, неправда. Я не знаю, кто вы, может, мы мошенники какие-то, или террористы телефонные. Вы спросите родителям вашим, просто так звонят? Причем тут мои родители? Коллегам вашим просто так звонят? А причем тут мои коллеги? Просто так, не от нечего делать. Да откуда я знаю, есть вам что делать или нечего вам делать? Вы к чему это вообще все говорите? Знаю, что просто так все звонят с организаций, с коллекторских особенно. И что теперь? А мне кажется, звонят коллекторским агентствам, нечего заниматься. Я вам советую сейчас идентифицироваться и услышать. С ума сойти, незнакомая мне барышня в телефонном режиме дает мне советы. Наверное, мне немедленно необходимо им последовать. Но если вы будете упираться и упираться? Не будете называть дату рождения, то, а что на мобильный телефон отвечать не будете при этом, при всем, конечно, вы... Я не отвечаю на мобильный телефон? На мобильный телефон вы не отвечаете. А вы сейчас на какой телефон звоните по-вашему? А вы сейчас на какой телефон звоните по-вашему? На стационарный? А мы сейчас звоним на телефон, который у вас указан в качестве дополнительного контакта. Ну и что, теперь он не мобильный от этого? Нет, мобильный телефон клиента считается тот, с помощью которого были заключены договоры. Мне кажется, вы поставлены в такие рамки, которые немножко не совпадают с действительностью. Вы сейчас звоните на мобильный телефон, не на стационарный. А то, что у вас там в программке указано, это не имеет ничего общего вообще с реальностью. Это даже позиция больше не компании, а закона федерального. В любом случае, вы куда-то в дебри ушли уже, что вы хотели? Телефон, который не был зарегистрирован как мобильный, нужно идентифицироваться. Вам нужно, вы идентифицируетесь, мне это совершенно не нужно. Тогда возьмите ручку, бумагу, я вам продиктую номер ни телефона. Ни в коем случае не выполняю мольбы голосов из трубки. Хватит унижаться, вешайте трубку, вам здесь ничего не светит. Потому что всерьез вас никто не воспринимает. В любом случае вы будете для меня не более чем телефонные мошенники. Ну, вот это и вы, все. Взрослый человек, очень странно так вот мыслите, но это, конечно, ваша позиция, да? Вот, вы сами поняли, что сказали? Когда начнут, соответственно, информацию вам передавать третьи лица, вот у вас должен быть контакт. На всякий случай, мало ли, может быть, все-таки вы захотите пообщаться. Как много ненужной информации. Я вам все сказала. Что вы мне сказали? Вы слышали? Вы не слышали, что вам сказали, да? Вы отходили в этот момент. Я что-то хотел узнать по поводу... Я ничего не хочу узнать. Вы можете повесить трубку. Мне неинтересна ваша информация. Абсолютно. Вы ответили человеком, да, в плане договорных отношений. Что вы несете? Уточнили. Барышня, что вы несете? Раз вы... сходу начинаете такую защитную реакцию давать. Так, понятно, а вы на меня нападали, знаете, что мне нужна защитная реакция, что ли? Знаете, вы вообще слышите, что я вам говорю, или вы там сама с собой разговариваете? Ку-ку! Вы вообще слышите, что я вам говорю, или вы сами с собой? Я так понимаю. Договорные отношения-то заключали. А сейчас начинаете вот здесь вот. Тихо сам с собой, я веду беседу, это называется. Сумасшедшая. Вам когда говорят, а вы не слушаете. Назовите, а потом, назовите адрес своего местонахождения фактического, я вам вызову не отложку. Вот а то вы разговариваете с воображаемыми друзьями. В общем, я с вами прощаюсь. Можете номер телефона, с которого я сейчас звоню, отметить. Марина Вячеславовна меня зовут. Вы сумасшедшие. Если, например, уклоняться от ответа... Вы когда выздоровеете, перезвоните мне, пожалуйста, а то я буду волноваться за вас. Марина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Компания Smart Money, зовут Амирханя Вардан Георгиевич, разговор записывается. Как еще раз, подождите, я запись разговора включу. Как зовут вас? Амирханян Вардан Георгиевич. Ага, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, что у вас там с оплатой происходит? Все то же самое, ничего не происходит. А почему не оплачиваете? По какой причине? Не хочу платить. Что значит не хотите? Вы не знаете, что это значит? То есть нарушение законодательства вас не смущает вообще? Нарушение законодательства может определить только суд. Суда у нас с вами пока еще не было. Так что все остальное ваши предположения. Я правильно понимаю, в добровольном порядке вы погашать задолженности отказываетесь? Да, да, да. Правильно я понимаю. Ну, я же сказала. Вы через суд почему хотите? Чтобы больше денег заплатить? Я не говорила ничего про суд, что я хочу. Я сказала, что нарушение законодательства может определить только суд. Все остальное ваше предположение. Я спрашиваю про добровольную оплату. Вы добровольно не хотите оплачивать? Не хочу. Я и принудительно не хочу. Ну, принудительно вы будете оплачивать тоже так. Ну, вы, естественно, в это верите искренне, я понимаю. Ну, я и поэтому говорю, если вы принудительно не хотите, значит, хотите... Нет, никак не хочу. Ну, рано или поздно вам придется это сделать. Но это просто пока ваше предположение исключительно. Дело времени. Или вы уехали из страны, вы где-то прячетесь? Да, прячусь. На Кубе. Со смуглыми мулатами. Попиваю ром, курю сигары. Танцую бачату. Да-да. Это, наверное, видимо, микрозаймы вы набрали и уехали, да? Да, так и сделала. Хороша чертовка, здорово. Не правда ли? Гениальный план. Отлично просто. Ну, все, здорово. Ну, рано или поздно вернетесь. Не-не-не, я на ПМЖ, все. У меня тут один молодой да горячий появился. Останусь. Угу. Ладно, я вас услышал, я вашу позицию понял. Угу, чудненько. Приезжайте на Кубу. Будете в Гаване, звоните. Обязательно. Угу, хорошо. Ну все, пока. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Да. Алло, здравствуйте. Звонок поступает с АТБ банка. Меня зовут Максим. Я могу звонить Марину Николаевну. Слушайте. Это вы верно, да? Это я верно, да. Департамент по работе с просроченной задолженностью. У вас в ОТП банке имеется кредитная карта. У вас первый выход на просрочку и 15 дней неоплаты. Сумма без учета штрафа составляет 11 998 рублей 49 копеек. Сегодня-завтра необходимо оплатить. Скажите, по какой причине у вас первое нарушение и с чем это связано? Денег у меня не хватает на выплаты. Когда вы гарантированно в таком случае денежными средствами будете располагать, чтобы оплату произвести? Гарантированно никогда. По какой причине вы сейчас работаете? По той причине, что денег мне не хватает на выплаты. Вы сейчас работаете? Не имеет никакого значения. Имеет значение. Денежные средства вы должны гарантированно вносить один раз в месяц полной суммой задолженности. А я не вношу. То есть вы отказываетесь от полных выплат? То есть я вообще отказываюсь. На сегодняшний момент, так как денежных средств будет не поступать, а теперь правильно считать неустойку, которая может привести к переплатам, передайте информацию бюро кредитных историй. В дальнейшем могут возникнуть сложности с кредитованием. Хорошо. Также на все номера телефона, которые указаны по анкетным данным, будут поступать коммуникации с родным, близким, друзьям, отвлекать от личных дел. Также ОТП будет вправе направить к вам выездной отдел по адресу проживания улицы. Всем отделам приедут. Именно там проживаете? Всем отделам приедут или по одному? Вы можете уточнить, вы там проживаете? Так вы мне ответите на вопрос. Я вам вон уже на сколько будет, вопросов ответил, а вы не на один боитесь. Отдел. Да не бойтесь. Ну, в таком случае на сегодняшний момент да никто не боится, поверьте. Ну так спокойно, случае, не тарахтите, как счетчик Бигера. Разговаривайте спокойно, ответьте на вопрос, который вам был задан. Что вы как девочка, трещите. Успокойтесь, вы баба, что ли, базарная? Зачем вы в параллель со мной говорите? Так я же начал разговаривать, вы же не так начали. Так вы монологом, вы верно? В режиме радио трещите уже 2 вы минуты. Вы даже сейчас, я вас спрашиваю, даже сейчас перебиваете. Чичундра. Ну вот, я... Хорошо, в таком случае также кредитор вправе выставить вам полную сумму вашей задолженности. Быстрее. Не успеете. В таком случае... Я еще раз говорю, вы в таком случае, если не готовы к следующему по телефону, Выездной отдел будет с вами общаться. Весь отдел. И там же вам быстренько все расскажут. Прям весь, быстренько, да. Это я сейчас вам быстренько все расскажу. Во-первых, не существует у вас никакого выездного отдела, это раз. Во-вторых, помимо телефонных звонков, вот таких вот, как вы, выслуживающихся перед руководством подхалимов, больше никого не будет. В-третьих, вы вольны делать все, что вам угодно, мне глубоко индифферентно, и ни одно ваше действие не сможет на меня повлиять. У меня все, можете говорить. Это ваше будет право в любом случае. Только на следующем готовься к конструктивному диалогу. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Смешной такой, не могу.